Глава 27. О епископе, пришедшем увидеть святого. По прошествии некоторого времени из Константинополя в царствующий град Москву приехал некий епископ. У себя дома он много слышал о святом, потому что слава о Сергии достигла самого Царьграда. Но епископ не верил слухам о святом, думая про себя так: «Разве может явиться такой светильник веры в этой стране, особенно в наше последнее время?» Епископ решил побывать в обители и воочию увидеть преподобного Сергия. Приближаясь к монастырю, он почувствовал сильный страх, а когда вошел в монастырскую ограду и взглянул на святого, то был поражен внезапной слепотой. Преподобный взял пришельца за руку и ввел в свою келью. Епископ со слезами молил святого об исцелении, исповедуя поневоле свое неверие, называя себя каянным, сбившимся с правого пути. Незлобивый и смиренный подвижник прикоснулся к его ослепшим зеницам, и с глаз его как будто спала чешуя, и он прозрел. Преподобный сказал епископу: «Вам, премудрым учителям, подобает учить нас, как должно поступать, не высокомудрствовать, не превозноситься над смиренными. Ты же что полезного принес нам, ни ученым, ни веждам? Ты пришел, чтобы искушать наше неразумие, но праведный судья все видит». Тогда епископ, прежде одержимый неверием, с твердой верой, громким голосом и во всеуслышание начал говорить, что святой Сергий истинно Божий человек. «Сегодня Бог сподобил меня увидеть небесного человека и земного ангела. Удостоившись подобающих его сану почестей и получив пользу от встречи с преподобным Сергием, епископ отправился в путь, славя Бога и его святого угодника Сергия».